Глава 9. Есть такое замечательное выражение. Думала, что дно, но снизу постучали. Вот это моя история. Да, Маша, это только ты можешь быть такой счастливицей. У других не хватит мозгов так беспечно вести себя. Босс вызвался меня отвезти к Никуле, хотя я бы не ехала. Особенно после того, что узнала. Но ведь такого быть не может. Хотя моя темная сторона уже подняла голову и тычет мою светлую, как паршивого котенка, носом в то самое, что дурно пахнет, и проговаривает, что она предупреждала. Дети все же остались с соседкой, но только на 2 часа. Да и отдыхать после последних новостей нет никакого желания. «Машенька, я прошу тебя успокоиться. Ты слишком бледная». Голос Соколовского снова вырывает меня из тяжелых мыслей. «Пока ты будешь отдыхать душой, я все выясню более подробно. И вот потом решим, что с этим всем делать». «Гордей Захарович, скажите, я заработную плату получу в этом месяце?» Спрашиваю я, но голос звучит сухо и безразлично. «Вопрос странный, но я бы послушал, к чему он задан». Слышу улыбку в голосе Соколовского и раздражаюсь. Отворачиваюсь к окну и смотрю, как мимо проезжают машины, спешащие в разные стороны, и отвечаю. «Вы же решили взять на себя обязанности моего помощника, и вот теперь я думаю, что у меня не хватит денег заплатить вам за услуги». Его бархатный грудной смех наполняет салон автомобиля, и я чувствую, как по телу в разные стороны устремляются мурашки. Такие горячие, что места, где они прибегают, пощипывает. «Я беру другой валютой», — продолжая посмеиваться, отвечает Соколовский. Резко разворачиваюсь к нему и натыкаюсь на потемневшие глаза. На губах улыбка, а вот в глазах тьма и блики чего-то опасного. «Я такой не обладаю», — отвечаю я, стараясь говорить ровно. «Не согласен, Машенька», — качает головой Соколовский. «Гордей Захарович». Но договорить мне не дают, перебивая. «Маша, скажи мне, сколько лет ты на меня работаешь?» И вот сейчас бы понять, с подвохом этот вопрос или нет, но я отвечаю. «Больше 5». «Вот именно», — кивает он, внимательно смотря на дорогу. «И за столько лет ты не изучила меня?» «Слишком хорошо», — снова отвечаю, но теперь уже с долей сарказма. «И здесь я согласен, но почти, моя дорогая». И снова эта улыбка и быстрый взгляд темный глаз. «Ты меня знаешь только с одной стороны». «С другой не хочу», — не даю закончить Соколовскому его речь, быстро вставляя свою. «Поздно, Машенька». А вот теперь его голос становится ниже и опаснее. «Мы приехали». Соколовский резко меняет тему и кивает куда-то вперед. Усилием воли отрываю от него взгляд и смотрю в сторону, куда указывает Соколовский. Мы стоим у подъезда Ники. Нужно просто выйти из машины и все-таки послать Соколовского куда подальше. Но я сижу на месте и ощущаю, как живой, взгляд Соколовского на себе. Хлопок двери заставляет вздрогнуть. Я смотрю в лобовое стекло и вижу, как босс обходит машину спереди, в направлении моей двери. «Гордей!» Мысленно произношу я и вздрагиваю. «Я чего-то в упор не видела, или и сейчас я слепа? Хотя вполне возможно, что так и есть, потому что как я могла пропустить момент, что часть квартиры, которая была записана на мужа, вдруг оказалась переоформлена на его маму? А ведь в документах, что я делала 10 лет назад, четко написано, что владельцев 4, и это все члены моей семьи, но никак не свекровь». Дверь открывается, и Соколовский протягивает мне руку. «Смелее, Машенька!» — подталкивает он меня. «Я не кусаюсь». А я смотрю на его руку и понимаю, что если сейчас вложу в нее свою, то все изменится. «Маша!» Соколовский склоняется чуть вперед так, чтобы я могла видеть его глаза. «Тебя ждут девушки, а я хочу успеть все узнать. Давай, дорогая, смелее, ты не пожалеешь». «Где-то я это уже слышала». Вздыхаю я тихо и, зажмурившись, протягиваю свою руку Соколовскому. Мгновение, и я уже стою прижата к сильному мужскому телу. От Соколовского пахнет хвоей, бергамотом и чем-то еще. Необычно и страшно. А еще больно за себя. Я давно не обращала внимания на мужчин, да и запретила себе это строго-настрого. У меня муж, дети, дом и работа. Я счастлива. Но так делала, по всей видимости, только я. И пока я загоняю себя в очередной круговорот мыслей, Гордей Захарович разворачивает меня и ведет к подъезду. Мы поднимаемся на этаж к Нике, и все это время Соколовский стоит слишком близко, будто окутывая собой. Звоню звонок на двери и замираю. Вот сейчас мне должно стать полегче. Дверь так резко открывается, что я только успеваю натянуть на губы улыбку. «Маш!» — зовет меня Ника взволнованно. «Наша снежная королева и одна из тех, кто всегда поможет». «Николя, привет, моя дорогая!» Делаю шаг к подруге и сжимаю ее в объятиях. Понимаю, что слишком долго стою на месте, но мне сейчас должно стать легче. «Это...» Вспоминаю о Соколовском, что так и стоит за спиной, привлекая внимание моих ошарашенных девочек. «Мой босс. Он любезно подвез меня к тебе». «А у босса нет языка?» — спрашивает Яся, рыжая бестия и та, что за словом в карман никогда не полезет. Боевой взгляд и легкая кровожадная улыбка на губах говорят, будто она сейчас выпытает все, что ее интересует, и даже больше. «Здравствуйте, дамы!» Соколовский здоровается с девочками, а я спиной слышу, как он делает шаг ближе ко мне. «Мария немного расстроена, но все поправимо. Я надеюсь, вы сможете ее развеселить. Маш, я заеду за тобой через 2 часа». Последнее он добавляет уже мне, положив руку на талию и заставляя меня посмотреть на себя. Молча киваю в ответ и смотрю, как Соколовский быстро уходит. «Маша, а дети где?» — неожиданно спрашивает Яся, когда уже и шаги Гордея стихают. «Дома соседка остались», — тихо отвечаю. «Я так понимаю, сюрприз удался?» Ника уточняет, а я даже не знаю, как быть дальше. «Ага», — киваю я и разворачиваюсь к девочкам. Закрываю дверь в квартиру и пытаюсь понять, какие сюрпризы удались-то. И я не знаю, плакать мне или радоваться. «Предлагаю начать плакать, а потом вместе порадуемся», — говорит Яся и, подхватив меня под руку, уводит в гостиную.